революции его настиг синдром концлагерей, поражавший большинство уцелевших, которые, пережив первые часы или первые дни, оказывались раздавленными отсутствием смысла жизни и погружались в полную депрессию. Дэвид Сетиньяс также вспоминает, что после Зальцбурга он раза два навещал в госпитале Климрода, сам удивляясь тому интересу, который к нему испытывал. Рэп упрямо молчал. Создавалось впечатление, что ему ничего не было известно о своей семье, своем отце, о людях, которые едва его не прикончили. Он, конечно, ни слова не говорил об Эрихе Штейре и о месте, которое в нем зрело. Когда 7 августа 1945 года Рэп Климрод исчез вторично, оба американца простосердечно подумали, что больше никогда не увидят странного сероглазого юношу. Капитан, это звание он получил от англичан, вместе с которыми в составе диверсионных отрядов Ее Королевского Величества сражался в Ливии. Элиэзер Баразани приехал в Австрию в последних числах мая 1945 года. У него была простая и четкая задача — вербовать и тайно переправлять в Палестину уцелевших бывших узников концлагерей, отдавая явное предпочтение молодым, совсем юным мужчинам и женщинам, которые были способны использовать в борьбе свои потенциальные силы, закаленные в огне крематориев. Это был родившийся в Палестине человек маленького роста, худой и изысканно вежливый. Впервые он увидел Рэба Климрода 5 июля 1945 года, и, по правде говоря, почти не обратил на него внимания. Фамилия Климрод была не еврейская, а главное, юноша Тарас привез Рэба из Зальцбурга всего 5 дней тому назад, находился в таком физическом и психологическом состоянии, что в ближайшие недели, если не месяцы, Баразани даже в голову не пришла бы мысль о его эмиграции, особенно нелегальной. Впрочем, в тот день у представителя еврейской бригады оказались на примете 2 других кандидата. Один, находившийся в соседней палате, и второй, чье первое имя случайно оказалось Рэб, а фамилия была Байниш. Рэб Яэль Байниш был евреем из Польши, прибывшим в Маутхаузен в конце зимы 1944-45 года. В эшелоне с 3000 заключенных он был пригнан из Бухенвальда в концлагерь в Верхней Австрии. В этом же эшелоне находились Симон Визенталь и князь Радзивилл. Только 1000 человек прибыли на место назначения живыми. В 1945 году ему было 19 лет. Его койка стояла справа, рядом с койкой Рэба Климрода. Он и Баразани долго беседовали на идиш. У Баразани не сохранилось почти никаких воспоминаний о лежавшем в метре от них парне, если не считать весьма смутного впечатления, что все сказанное им Байнишу, казалось, ничуть не интересовало незнакомца. Впрочем, Баразани, хотя превосходно знал иврит и английский, на идиш изъяснялся с трудом, чего оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание Рэба Климрода. На сделанное ему предложение Яэль Байниш немедленно согласился, намекнув, что он готов ехать сразу, как только ему позволит общее состояние и физическая форма за 2 дня до прихода в Маутхаузен танков 7-й американской армии. Эсэсовец перебил ему прикладом шейку бедра, и Яэля положили в палату А, блок 6, блок смерть. Баразани сказал, что снова приедет через 2 недели. Что и сделал.